Кречетов, ты, не наследник. Том 3, глава 1. Папа драконов. Это было так приятно, что я решил начать все сначала. Но, когда я это сделал, то мечта стала реальностью. Лучшее место, подумал я, уткнувшись головой в упругие сиськи Алтынсу, охваченный полнейшим блаженством. Она притянула меня ближе, каким-то гребаным образом перекинув правую ногу через мое левое плечо. Ее маленькие стопы смыкались где-то позади моей шеи. Пальчики ног, украшенные кольцами, согнуты внутрь для сцепления. Чудо ханских гимнасток, если таковые вообще существуют. Каждый мой яростный толчок терялся в ее влажной бархатистой расщелине. Скоростной темп, желание этого женщины, постоянно. Ах, любовничек, да, это я, подумал я с широкой ухмылкой на лице. Пот струился из каждой поры моей кожи, наши тела становились скользкими, как свежая рыба на рынке Новгорода. Но разница все же была. У нас обоих был жар, и наши внутренности горели. Хриплый жалостный голос Алтынсу в ухе, сурово умоляющий приложить еще больше усилий. Быстрее. Ах, черт побери, подумал я, изо всех сил пытаясь удовлетворить требования. Нетерпеливый, словно голодный кролик, набросившийся на яблоко. Ошеломленный, сбитый с толку, мне не хватает воздуха. Ее мягкие бугорки душат. Отчаянно открываю и закрываю рот под ее мокрой шеей. Еще, еще, а-а-а. Кровать заскрипела, матрас провалился. Доски разъехались, злополучная мебель запрыгала и вот-вот развалится. Мой рот обнаружил набухший сосок, добыча была такой же скользкой, как женщина подо мной. Золотое кольцо на соске звякнуло у меня на зубах и затанцевало прочь. Алтынсу предупреждающе прикусила кончик моего носа. Жемчужные зубки впились ровно настолько, чтобы держать меня в центре, когда я колотил нижней частью своего тела. Я вкладывал в усилие все, что у меня было, издавая рев, который разбудил половину Новгорода. «Ммм, мой сладкий-сладкий Ярослав», удовлетворенно промурлыкала Алтынсу, когда я рухнул на нее совершенно опустошенный и блаженный. «Она пахнет так чертовски вкусно», подумал я, улыбаясь и пуская слюни одновременно. «Должно быть из-за всех этих масел и прочего, или того, что моя голова снова нашла идеальное место. Я приятно удивлена», поддразнила моя жена, закидывая левую ногу мне за талию. «Простыни под нами превратились в промокшее месиво. Тебе это понравилось?» «Еще как», — подумал я, засыпая, не способный говорить или формировать более сложные мысли. Длинные ногти ханской принцессы вырисовывали узоры на моей загорелой спине, что было весьма кстати. Я чувствовал себя совершенно опустошенным, в хорошем смысле этого слова. «Хочешь еще раз?» — невинно спросила Алтынсу, и я встревоженно очнулся от раздумий. Никогда не доверяя женскому вопросу, если он возникает внезапно и не дает возможности легко ответить «нет». «Конечно, просто дай мне пару минут», – прохрипел я и попытался поднять голову. Но она удерживала меня в ловушке, прижимая ногами мою шею. Угол был невозможным, пальцы ее ног внезапно похолодели на ощупь. «Какого хрена?» – удивился я и попытался вырваться. Но давление на мою шею усилилось, теперь оно причиняло неослабевающую боль. «Владислав», – раздраженно фыркнула Алтынсу. «Откуда ты вообще можешь знать это имя?» – спросил я. «Нам нужно идти, Владислав», – красивое создание ответило мужским басом. Ее глаза стали совсем черными. «А, это действительно ты? О, это мой кошмарный сон. Ха-ха!» Я вскрикнул и опрокинулся с седла, на котором спал. Лицо утонуло в мягком теплом песке. Тонны песка. Он попал мне в нос и на зубы. Я вскочил, пытаясь привести себя в порядок. Я был весь в поту и вонял, как конь. Мне потребовалась добрая минута, чтобы глаза привыкли к темноте. В тот момент, когда я это сделал, вспыхнул свет, и я снова чуть не ослеп. «А-а!» Я прохрипел от боли, разбудившей меня навсегда. «Ах, прошу прощения, дорогой Владислав», — сказал Филимон, стоя рядом со мной. И я в панике отскочил. Морщинистое лицо старика было слишком ужасающим после таких фантастических снов. «Это всего лишь камень света», — поспешил он оправдаться. «Филимон, ради богов, дай мне сориентироваться», — запротестовал я, стряхивая с себя песок и сплевывая горькую пыль, выбивающуюся из зубов. «Ты издавал тревожные звуки», — защищался Филимон, следуя за мной, когда я направился к нашим лошадям за водой. «Какие звуки?» Филимон колебался, как возбужденный осел. Он наблюдал за мной, пока я глотал воду из своей фляжки. «Это был сон», — сказал я, вытирая губы тыльной стороной ладони. «Кошмар», — Филимон допытывался с полным пренебрежением к моей частной жизни. Поскольку я сам был таким, то мог простить ему это. Язык мой, отказывающийся следовать командам, портил план. «Моя жена», — прохрипел я. «Ханская принцесса», — сказал Филимон. «Ты скучаешь по ней». «Я беспокоился о ней», — признался я. «Это небезопасное путешествие для нее. А как насчет других твоих друзей?» «Домовой? Ха, да, я не о нем беспокоился. Алов, я почти совсем забыл, Адана почти неубиваема. Полуночница, домовые и пираты», — сказал Филимон, снова схватившись за трубку. «Пустыня вокруг нас была тихой и темной. Руины находились недалеко от нашего лагеря, большие и зловещие. У вас там колоритная публика, молодой человек». «Я много путешествовал», — ответил я, как будто это все объясняло. «Хаэм, сколько времени до утра?» — спросил я его. «Час, однако нам нужно двигаться. Я подготовлю лошадей», — предложил я. «Я сверну лагерь», — ответил Филимон с зубастой улыбкой. «Но я не понесу твое седло. У меня снова беспокоит спина». И я назвал последнюю часть чушью собачьей. Он такой же ленивый, как и пираталов. Прикрепив седло, я два раза проверил кожаные ремни. Мне хватило одного падения с камня, чтобы понять. У меня до сих пор синяк. Осмотрел мешки один за другим. Даже тот, что казался пустым, теперь был наполнен остатками яйца Даны. Скорлупы было меньше, чем ожидалось от такого большого яйца. «Что ты думаешь?» — спросил я башка Виллиса. «Слышать твои похотливые стоны было тревожно. Я не хочу об этом говорить. Я имел в виду яйцо», — сказал я, радуясь, что Филимон меня не слышит. Я запрыгнул в седло, громко фыркнул в знак протеста, вероятно, спросонья. «Тогда тебе следовало так и сказать. Я что, провидец?» — ответил Виллис. Я поднял средний палец, указав вокруг себя, на случай, если промахнулся мимо Виллиса. Затем направился к Филимону, который ждал меня вместе с животными, тяжело нагруженные, так как пару недель назад мы потеряли одну лошадь. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- слышал, Филимон уже слюнявил вторую трубку за день, за ночь неважно. Слышал что? Спросил он, моргая. Я немного задремал. Боюсь, темнота утомляет глаза. Да, хорошо, оборвал его я, не заинтересованный его поступком. Что-то кричало из темноты, как шакал. Кричат ли шакалы таким образом? Я так не думаю. Может быть, маленький, я вздохнул и подошел к нему. Это звучало странно. Птица? Птицы странные, предположил Филимон. Подожди, что это? Он обеспокоенно огляделся. Что? Ты что-то видел, Хаэм? Я уставился на него. Ты меня немного пугаешь, старик. Филимон поводил трубкой вокруг и задумчиво огляделся. Давай держать ухо востро. Почему? Простая предосторожность. Он прищелкнул языком, чтобы лошадь тронулась в путь. Руины города впереди напоминали кладбище. Это совсем не смешно, учитывая, что мы направляемся в кровавые руины, старик. Запротестовал я, напряженно оглядываясь по сторонам. Филимон поморщился. Страшно, это руины. Вероятно, там ничего нет. Вот видишь, слово «вероятно» беспокоит меня больше всего, проворчал я, качая головой. Город мертв, Владислав, повторил старик свою мантру. Чем больше ты это говоришь, тем более зловеще это звучит. И если ты еще раз назовешь меня Владиславом, я начну называть тебя Филиппом. Филипп достал болт и шлепнул моего коня, пока мы ехали бок о бок. Эй, я предупредил его, ты начал все это дерьмо с именами. Это иностранное имя, возразил Филипп. Гард на древнем языке означает «любящий лошадей». Правильно. Ну, Филипп, тогда тебе не следует обижать ветерка, защищал я его прозвище. Правда? Ну да, там, откуда я родом, так оно и есть, солгал я, думая о том мужике, который скакал по сцене в рыбьей сетке. Ну ладно, я достаточно взрослый, чтобы не использовать это имя снова. Спасибо, Владислав, невозмутимо произнес Филипп. Если Белое городище когда-то и было большим городом, то сейчас он совсем на него не похож. Половина погребенных зданий исчезла, когда мы пересекли один из проемов в рухнувших стенах. «Пустыня движется», — объяснил Филипп, занятый прочисткой трубки. «Улицы города никогда не остается прежним. Я уставился на прямые стены по обе стороны улицы, которую мы проезжали. Мелкий песок покрывал и смягчал детали, а яркий лунный свет отбрасывал длинные тени от зданий. Ни окон, ни дверей, бездушный и безмолвный город. Ничто не двигалось, кроме кружащегося песка, когда легкий ветерок гулял по пустым улицам. Ты бывал здесь раньше? Я расспрашивал, осматривая каждый дом с разной степенью проседания. Некоторые из них были покрыты крышами. В других же можно было увидеть последний этаж, темные проемы древних веранд и окна с двойными дверями. Все они выглядели мрачно и зловеще. Видел. Прошло больше 100 лет, я думаю, ответил Филимон, немного задыхаясь в конце. Вероятно, понимая, что все, кого он знал, мертвы, решил я, затем вздрогнул от этой мысли. Ты там в порядке, Филимон? Старик вытер глаза и кивнул. Тогда со мной тоже был человек, сказал он, остановившись, когда я спрыгнул с коня, чтобы осмотреть большой фасад виллы. Что этот человек здесь делал? Спросил я. Исследовал, Филимон усмехнулся воспоминанию. Искал вещи, сокровища, старик кивнул, наблюдая, как я заглядывал в темный провал. Ага, сокровища, хм, пробормотал я, пробуя ботинком покрытый пылью пол. Затем я наступил на него, ничего зловеще не скрипнуло. Темнота рассеялась, когда мой камень света осветил пустую комнату. Казалось, все превратилось в пыль. На стенах есть гравюры, сказал я, повысив голос. Человек, разговаривающий с очень высоким чуваком, собака верхом на осле, ха-ха. Городище было заброшено задолго до меня, Владислав, послышался снаружи голос Филимона. Я вышел из засыпанного здания, качая головой. Да, все же нам может повезти, сказал я, направляясь к ветерку. Как ты думаешь, люди уже приходили сюда? Впереди старые сады, где были источники воды, объяснил Филимон. Теперь это место разрушилось, пруды превратились в болото, но вода все еще течет. Жадность мародеров лишила это место любой приличной добычи. Гребаные мошенники, проклятие человечества. Так что мы будем спать возле болота? Филимон снова вытащил свою многострадальную трубку. Думаешь, здесь есть опасности? Спросил меня старик, испытывая. Я причмокнул губами, размышляя об этом. Змей, среди прочего, не исключено, пояснил старик. Замечательные моменты. Остаемся в городе, согласился я. Через 2 часа мы пополнили запасы воды, оставили лошадей пастись в кустах возле грязевых прудов на другом конце города. Известняковые стены, бывшие сады были погребены под песком. Пустыня медленно, но верно завоевывала эту местность. Белый городище был размером с Новгород, за вычетом портов, по моей оценке. Под тем этажом, который мы выбрали для временной базы, был еще один. Это здание казалось более прочным, чем те, что стояли ближе к стенам. Оно напоминало правительственное сооружение. Его центральный зал был наполовину погребен под мелким песком. Песок проникал через множество окон с востока, а крыша, хоть и пронизана большими дырами, все еще создавала тень. В конце зала за сломанными дверями я обнаружил лестницу, которая вела вниз. Я спустился вниз по ступеням. Везде была пыль и паутина, а воздух тяжелым. Камень света, который я держал в руке, освещал мне путь. Попробовал открыть первую дверь. Черное, когда-то лакированное дерево заскрипело, сопротивляясь. Я выругался и сильно пнул ее. Пыль облетела меня, попав в глаза. Я закашлялся и достал кинжал, чтобы открыть замок. Внутри есть скелет, буркнул Божок Виллис. Что? Я остановился и уставился вперед. Коридор слишком темный, а крыша над ним слишком древняя, чтобы рисковать заходить внутрь. Откуда ты знаешь? Угадал? Ага. Ахахаха. Прекрати отвлекать меня, ты, сумасшедший ублюдок. Я предупредил Виллиса и наклонился, чтобы просунуть кончик кинжала в ржавый, почти оплавленный замок. Рррррр. Звук отразился в замкнутом пространстве. Я вздрогнул и резко обернулся, сузив глаза. Осмотрел все вокруг, направив камень света на стены, покрытые паутиной и древней пылью. Что, черт возьми, это было? В тревоге спросил я, а затем завопил еще громче. Филимон. Рррррр. Теперь ближе. Я потянулся к мечу за спиной и остановился, решив не делать этого. Вернулся к лестнице и свету, падающему сверху. Лучше, чем темнота первого этажа, превращенного в подвал. Какой-то жуткий зверь устроил там свое гнездо. Филимон, черт возьми. Я с ревом отступал назад и, достигнув лестницы, стал карабкаться по каменным ступенькам. Перепрыгивал по 2 и даже по 3, потому что началась паника. Ахахахаха. Я ворвался наверх, скользя ботинками по пыльному полу, с ног до головы покрытой паутиной и дышащей тяжелее боевого скакуна. «Что случилось?» — спросил Филимон, увидев меня согнувшегося, чтобы отдышаться. Он повернул голову к отверстию, ведущему вниз. «Ты упал?» спросил старик и неторопливо направился ко мне. «Дай мне минутку», — ответил я, глотая как можно больше воздуха. По моему лицу стекали ручейки пота, там что-то внизу. «Змея», — предположил Филимон со смешком, — «расскажи мне, что произошло». Я снова услышал этот крик, визгливый, скулящий звук, я сморщил нос и смахнул прилипший кусок паутины. Это было жутко. «Может, нам пойти и проверить это? Знаешь что?» — решил я без колебаний. «Давай не будем. Здесь много пустых домов. Давай просто переедем через улицу». «Конечно, Владислав», — ответил Филимон со смешком и прошел мимо, чтобы выйти на улицу. Он покачал головой, ветерок фыркнул, а мул пукнул, а Филимон захихикал громче, когда странное существо появилось из того отверстия, откуда я только что вышел. Он стоял на двух больших, для своего размера задних лапах. Туловище у него было удлиненным и заканчивалось змеиным хвостом, а шея с клиновидной головой была очень длинной. Из головы торчали маленькие рожки. Существо остановилось, увидев мой удивленный взгляд. Оно раскрыло свои передние лапы, похожие на кожистые крылья летучей мыши, окрашенные в светло-зеленый цвет. Если это была попытка напугать меня, она с треском провалилась. Князь Ярослав Кречетов никогда ни перед чем не присмыкался. «Ух ты!» – произнес я, сдувая дохлого жука, свисавшего с моей верхней губы. «Кто ты, черт возьми?» Маленькое существо, на две ладони выше цыпленка, широко раскрыло свою зубастую, уродливую пасть. Он словно собирался зарычать, но вместо этого фыркнул, а затем сильно чихнул. Его голова наклонилась вперед. Инерция была слишком большой. Крылья отчаянно захлопали, но не смогли удержать его. С жалобным шипением он ткнулся мордой в твердый пол. Затем подпрыгнул один раз и остался там, с несчастным видом глядя на меня. «Ха-ха», — захохотал я, не в силах сдержаться. «Ахахаха, это самое смешное дерьмо, которое я видел за весь год. Ты с ума сошел? Прирежь этого маленького ублюдка, пока у тебя есть шанс. Заткнись, Виллис», — рявкнул я и подошел к несчастному существу, чтобы рассмотреть его поближе. Его тело было покрыто из сине-черной чешуей, которая напомнила то яйцо. «Ни за что», — подумал я. «Неа, с другой стороны, Филимон, ты должен увидеть этого приятеля». Я закричал и наклонился, чтобы помочь ему подняться. Существо прыгнуло мне на лицо. Я схватил его обеими руками. Вытянув передние лапы и крылья, оно хлопало и било меня по ушам. Потом ударило молотоподобной головой в нос. Один из маленьких рогов проткнул кожу. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- глотку текла кровь, я был в ярости. «Ты тупое уродливое дерьмо!» Я схватил его за шею и вышвырнул существо за дверь над головой Филимона. Старик остановился как вкопанный, когда оно пролетело над ним и упало на дорогу, визжа, как собака. «Богиня!» — выдохнул Филимон, его старое лицо побледнело, и он тут же упал в поклоне. Я, зажимая рукой кровоточащий нос, возмущенно наблюдал за проделками старого дурака. «Мать драконов!» — благоговейно произнес Филимон, целуя губами пол. «Ах, да», — подумал я, — «в этом есть смысл». Глава 2. В поисках сокровищ. «Цыпа-цыпа», — закричал я, осматривая улицу. Рядом со мной Филимон напомнил мне: «Это не курица, Владислав». Маленький дракончик уже скрылся из виду, пока я поднимал старика с пола. «Я использовал все клички животных, какие только знаю», — раздраженно ответил я. «Не заметил, чтобы ты предлагал помощь». «Какая помощь от голоса кошек и цыплят?» — ответил старик, затем прищурился и посмотрел в сторону древних садов. «Я не знаю. Может, стоит его подманить, чем они питаются?» Я увидел, что он смотрит в другую сторону, и обернулся. Трое всадников в пыльной одежде остановились, когда увидели нас. «Мы услышали твой зов», — сказал один из них. У него были густые брови над темными глазами, а остальное лицо закрыто пыльной тканью. Взглянув на его спутников, я увидел, что все они вооружены луками и стрелами. «Это была тяжелая дорога. Вы готовы поделиться своим цыпленком? Мы не причиним вреда ни вам, ни вашему отцу». Я выпрямился и краем глаза заметил счастливую улыбку Филимона. Старик скрестил руки на груди, чтобы выглядеть более по-отцовски. «У нас нет цыпленка, друзья», — сказал я, глядя на них. «Если это дикие кочевники, их может быть больше, но даже троих достаточно для проблем. Подойдет любая птица», — сказал кочевник, очевидно, практичный человек. «Ты бы съел павлина», — ответил я с усмешкой, чтобы поддержать разговор. Мы были слишком беззащитны на улице. Вход в наше здание находился в 4 метрах справа от меня. «Думаю, я соглашусь, если ты предложишь», — ответил всадник, понимающе глядя на меня. «Не стоит из-за этого проливать кровь, незнакомец». «Да», — подумал я, искренне соглашаясь. Проблема была в том, что он бесстыдно тянул время. Это означало, что их больше. Остальные пытались занять выгодные позиции. Кочевники были удивлены не меньше нас, обнаружив нас здесь. «Еще двое. Спасибо башку Велесу. Есть еще двое», – прошептал я так, чтобы услышал только Филимон. И я поднял руку, привлекая внимание всадника. «Я согласен, друг. У нас есть сушеное мясо. Хватит на всех. И сухое печенье. Действительно сухое, похоже на камень. Никто бы не соблазнился ими. Поэтому я их и не упомянул». В следующие несколько секунд произошла куча событий. Кочевник сузил глаза, мое дружелюбное поведение сбило его с толку. Всадник позади него что-то пробормотал на своем языке. Главный повернул голову, пытаясь предостеречь его. В этот момент я заметил что-то темное, спрыгнувшее с крыши ближайшего здания, и потянулся за мечом. Третий всадник заметил меня, нас разделяло всего 10 метров. Он опустил правую руку, чтобы достать стрелу из колчана, закрепленного на лошади. Я бросился вперед, понимая, что на мне нет доспехов. Сделав 2 шага, увидел, что лучник уже наложил стрелу на тетиву. Черный шар с визгом ударился о голову первого всадника. Его лошадь в панике отскочила, встав на задние ноги. Лучник замешкался, а я резко рубанул влево, подбегая на полной скорости. Лошадь оказалась между мной и противником, закрыв ему поле зрения. Когда главный закричал, подражая пронзительному воплю дракончика, я проскочил под испуганной лошадью. Второй всадник уже был мертв. Он лежал в луже собственной крови, из его глаза торчала стрела. Лучник промахнулся, когда я, обогнув их, пригнулся под лошадьми. «Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р- чтобы повернуть своего скакуна прочь. Его друг был в ужасе. С выколотыми глазами он пытался стащить маленького демона со своего лица. «К черту!» – подумал я, когда перекатился за лошадь мертвеца. Облако пыли взметнулось из-под копыт животного, а всадник ругался и пытался повернуть лошадь, когда заметил меня. Я остановился и проворно встал. Огромный конь, фыркая, бросился на меня. Его пасть и зубы были покрыты грязной пеной. Я увернулся от нисходящего удара, прорезав его сапог и рассекая нижнюю часть ноги. Кочевник попытался повернуть лошадь, но я обошел его полукругом. Местность благоприятствовала мне. «Сними это с меня», — другой умолял в полном отчаянии. Голос оборвался в самом конце. Я увидел сомнение в глазах главаря и подскочил к нему. Он попытался порезать меня, но я быстро сократил дистанцию и блокировал его руку, подставив под локоть свое плечо. От толчка он упал на спину. Несмотря на мягкий песок, падение было некрасивым. Когда я приблизился к нему, то наступил на запястье, и он бросил оружие. Но, кажется, я недооценил свою силу и услышал тошнотворный звук ломающейся кости под подошвой. «Вот дерьмо, тьфу, будь ты проклят!» Мужчина заплакал, и я, вероятно, извинился бы. Но вдруг появился Филимон, двигаясь очень проворно для пенсионера с гребаным артритом. Он опустился на колено и ударил лучника под подбородок железным болтом, и убил. «О, мои боги!» Я был потрясен, это было жестоко. Филимон фыркнул, встал, посмотрел на единственного еще дышащего всадника. Я проследил за его взглядом, тот упал еще хуже, чем его мертвый друг. Дракончик прыгал по его телу, с куском окровавленного языка, зажатого между зубами. Детеныш посмотрел на меня взглядом, полным самодовольства. Он проглотил кусок мяса, громко рыгнул и прыгнул на окровавленное месиво. Неуклюже заходил на задних лапах, раскинув жилистые, как у летучей мыши, руки. Впечатляющий размах крыльев. Уродливая голова, обратившись к небу, издала громкий вопль. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р раскрылись, обнажая клыки, сверкающие на солнце. Затем непропорционально большая голова достигла критической точки. Инерция была слишком сильной, а гравитация тянула ее назад. Детеныш не смог удержать голову, и существо опрокинулось. Он бесцеремонно приземлился на спину, его рев оборвался. «Вот это да», — подумал я, — «это чистая гребаная комедия. Ха-ха-ха, да, ты прав. Просто уродливый идиот», — Виллис согласно вздохнул. Филимон подошел и встал рядом со мной. Старик перезаряжал свой маленький металлический арбалет. «Осталось еще двое», — заметил он, словно это было обычным делом. «Солнце в зените, нет тени. Мне нужно, чтобы ты отвлек их внимание. Стань приманкой». «Хорошо», — рассеянно ответил я и направился поднять маленькое хнычущее существо, но остановился на полпути с мрачным выражением лица. «Подожди, черт возьми, что еще за приманка?» Дракончик взобрался мне на спину и когтями вцепился в дельтовидные мышцы, чтобы не упасть. Я почувствовал, как его хвост обвился вокруг моей талии, придавая ему дополнительную опору. Его уродливая голова торчала над моим правым плечом и выдыхала воздух мне прямо в ухо. «Теперь сиди спокойно», — сказал я, наблюдая, как два всадника сбавили ход. Они увидели тела своих друзей и вооруженного незнакомца, преграждающего им путь. Гейрер, старший из двоих, седобородый кочевник, наложил стрелу на лук и поднял его. «Твои друзья совершили ту же ошибку», — предупредил я. Мои растрепанные вьющиеся волосы были покрыты паутиной, а ухмылка на загорелом лице создавала тревожный вид. Я не собирался уступать, но, наверное, я выглядел как сумасшедший. Старый кочевник прищурился, видимо, заметив, как голова дракончика движется рядом с моей. Его брови взлетели вверх, как только он понял, что существо не собирается нападать на меня. На самом деле я и сам не был уверен в этом на 100%. «Ты сделал это?» — спросил старый воин, глядя на кровавую бойню. «Мне помогли», — ответил я. «Но да, случилось дерьмо. Ты признаешься в этой жестокости?» «Послушай, друг», — предостерегающе сказал я. «Они напали на нас. Это была их ошибка. Как тебя зовут?» «Владислав. Что это за имя?» — спросил дикий кочевник. «Спроси моего отца», — спокойно ответил я. С соседнего здания сорвалась черепица и с грохотом ударилась о землю. От неожиданности лошади и всадники забеспокоились. Я ухмыльнулся и крикнул: «Привет, папа!» Оба всадника обернулись. Старый кочевник с изумлением посмотрел на невысокого старика с арбалетом на крыше полуразрушенного здания. Филимон приветственно поднял левую руку, держа правую направленной на нас с оружием. «Ррррррррррррррррр!» Визг дракончика пронзил мои уши, почти разорвав барабанные перепонки. «Что это у тебя на плече?» Старый кочевник резко повернулся, вытаращив глаза, что усилило его нервозность. «Что за черт?» «Маленький дракончик», — ответил я, не теряя времени. «Не переживай, он уже наелся». Кочевник, увидев мое окровавленное лицо, отшатнулся и убрал стрелу. Его товарищ последовал его примеру. «Вы позволите нам уйти?» — прошипел он сквозь сжатые зубы. «Конечно, я уже выполнил свою долю работы на сегодня. Мы можем вернуться позже», — предостерег кочевник. «Ха-ха, попробуйте», — парировал я, ухмыляясь безумцем. «Вы познакомитесь с остальными членами моей семьи». Оба моих противника выпрямились и посмотрели друг на друга. «А наши лошади? Нам нужны запасы», — поторговался старый кочевник. В его голосе звучало отчаяние. «Мы заберем серого в яблоках. Остальных возьмите себе», — предложил я, весело торгуясь. Старый кочевник кивнул, осмотрев меня с головы до ног. Он хотел что-то сказать, в последний раз взглянул на шипящего дракончика и с гримасой повернул коня. Его товарищ взял поводья запасных лошадей, и они, оставив за собой густую пыль, унеслись. Дракончик ковырял мочку уха раздвоенным языком, и это вызывало неудобство. «Даже не думай об этом», — предупредил я, и обернулся, услышав приближение Филимона. Старик согнулся и начал волочить ноги, когда я повернул голову. «Знаешь, ты совсем неубедителен». «Да», — Филимон моргнул и изобразил удивление. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». «Хаэм, верно. Почему ты позволил им уйти?» «У меня была хорошая позиция», — допытывался Филимон, выглядя несчастным. «Не говоря уже о том, чтобы забраться на крышу. Мои ноги горят. Нет причин убивать их. У них были припасы, ты просто отдал их». «Да, слухи распространятся, Владислав. Они будут рассказывать это снова и снова, если выберутся из пустыни», — указал старик на дракончика. «Люди придут, чтобы увидеть все своими глазами. Возможно, так и будет. И каждый раз эта история будет иной. Мы не собираемся вечно жить в пустыне или прятаться в руинах». Филимон пробормотал: «Неизвестность или бесчестие», и повесил арбалет на крюк у подмышки. Старик носил три разных вида оружия под своим сарафаном. «Ага», — согласился я, используя любимое выражение Добрыни. «Как ты узнал?» — спросил Филимон, осматривая добычу на трупе. «Я был занят, уговаривая дракончика куском твердого сухаря. Если уронить сухарь среди песка и камней, его невозможно было отличить от мусора. самая вкусная еда, которую можно предложить, бесспорно. Узнал что? Переспросил я, поднося сухарь к морде существа. Сколько их было? Филимон поднял кривой кинжал с трупа. Хаем, я повернулся, чтобы посмотреть на него. Ты помнишь Виллиса? И что с ним? Он рядом, время от времени приходит в гости, пояснил я. Филимон бросил кинжал в мешок, который он оставил неподалеку. Виллис, мертвый бог, Владислав, сказал он, не взглянув на меня. Ну и что? Люди часто ошибаются, Филимон. Мертвый, повторил Филимон. Он умер. Конечно, черт побери. Я резко отпрянул, почувствовав зубы дракончика на большом пальце руки в перчатке. Отпусти палец, предупредил я маленького ублюдка. Но он не отпускал, лишь усердствовал, пытаясь пробить твердую кожу. Я потянул руку, и дракончик продолжал кусаться, пытаясь оторваться от земли, хлопая крыльями. «Эй!» — выкрикнул я, пытаясь освободиться. Затем вспомнил о сухаре и, приложив его ко рту, откусил. «Вот, еда намного лучше». Я чуть не лишился зуба, но дракончик с интересом рассматривал сухарь. Я уронил на землю. Дракончик, всегда голодный, бросился за ним. Нашел кусок среди песков и начал грызть его с безумным энтузиазмом. «Вау!» — промелькнула мысль в моей голове, когда я увидел тот твердый кусок. «Знаешь что?» — сказал я чавкающему существу. «Отныне я буду называть тебя Кузька». «Ага, ха-ха-ха-ха, у этой твари уже есть имя, шутник», — воскликнул божок Виллис. «Какое имя?» — спросил я, направляясь принести еще сухарей у наших лошадей. «Откуда мне знать? Если ты настоящий хранитель драконов, ты уже должен знать». «Неважно», — подумал я, схватил пригоршню сухарей из наших запасов и повернулся, чтобы вернуться. Я отшатнулся, когда существо последовало за мной, и теперь оно осуждающе смотрело на меня. «Р-р-р-р-р, никогда больше так не делай, это для тебя». Я бросил еще один сухарь, остальные положил в боковой карман. Дракончик подхватила сухарь в воздухе. «Мы будем называть тебя Кузька, подходящее название. Р-р-р-р-р-р, так ей это нравится», решил я. «Это гребаный самец». «Ты что, слепой?» взвизгнул Виллис. «Что, откуда ты знаешь?» спросил я, глядя, как дракончик взбирается по моей ноге, достигает пояса, нашел карман с едой и начал его разрывать когтями. «Эй, черт возьми, прекрати!» Я снова схватил его за шею. Кузька ловко извернулся, острым когтем распарывая карманы, рассыпая все по земле. Затем отпрыгнул, взмахивая крыльями, чтобы приземлиться с этим самодовольным выражением. «У него только два рога на лбу, видишь, дурак, неотесанный кретин!» Выругался я на башка. «Они всегда голодны», — назидательно заметил Филимон, зажав трубку губами. «Особенно, когда они растут. Фантастика», — подумал я, закатывая глаза. «Каждый здесь настоящий знаток бестиарий». «Хаем», — пробормотал я, пытаясь снова собрать свой порванный карман. «Неблагодарное занятие. Как быстро они растут. Я видел их только взрослых особей», — ответил Филимон, глядя на детеныша дракона, фанатично набрасывающегося на сухари. Я спросил, насколько больших ты видел? Филимон указал на противоположную сторону улицы, на здание длиной не менее 10 метров и высотой более 3 метров. Фыркнув, я посмотрел на маленькое крылатое существо. Покачивая головой, я уставился на хмурого старика. «Я тебе не верю. Это не домашний питомец, Владислав. Ты хочешь, чтобы я оставил его? Ты не можешь этого сделать». «Кто сказал?» — возразил я. Филимон покачал головой, затем занялся своей трубкой. «Хранители драконов», — просто сказал он, — «вы связаны на всю жизнь, он будет выполнять твои приказы». «Как его зовут?» «Кузька», — помог я ему. Филимон поморщился. «Этого не может быть, что за глупость», — начал он, но я остановил его. «Ну, он отзывается. Ты что-то говорил? Я не могу помочь тебе с этой задачей», — сказал Филимон с усталым вздохом. «Я не думаю, что кто-то из людей когда-либо делал это. В этом нет особого смысла. Только старшие». «Кто это?» — прервал я его любопытство. «Старшие семьи империи. С первой эры». «Я». «Ты аномалия?» — Филимон обеспокоенно потер лоб. «Или тебе солгали?» — сказал я и направился к нашему зданию, ненадолго остановившись и забрав мешок, который наполнил Филимон. Старик последовал за мной, а Кузька наблюдал издалека, все еще жуя. «Солгали?» — проверил Филимон. «Все лгут», — объяснил я. «Тебе скормили историю, такое случается постоянно. Имперцы контролировал драконов, у них была магия, то-то и то-то. Чушь собачья. Как ты говорил про Виллиса?» «Виллиса. Он был драконом. Как ты это сказал? Из другого мира. Ха-ха. Там нет имперцев. Мы не можем знать, что произошло тогда, Владислав. Это на века ушло в прошлое. Ты торопишься с выводами, настаивал Филимон. На самом деле я не такой, сказал я, заходя внутрь древнего здания. У меня есть меч, который творит всякую волшебную чушь. Мертвый бог, разговаривающий со мной, и живой дракончик, жующий сухари на улице. В прошлом я использовал магию. Кто тебя научил? Спросил Филимон. Никто. Нет. Ты упускаешь часть истории, Владислав, или ты лжешь, строго сказал старик. Я не знаю. Все лгут, парировал Филимон своими словами, а затем остановился. Куда ты идешь? Внизу запертая дверь, объяснил я. Внутри могут быть ценности. Насколько это важно, мне любопытно, признался я. Прошлый мой спутник был таким, сказал Филимон, странно посмотрев на меня. Кем он был? Он не был дворянином или витязем, это точно, продолжил старик. Но ты, Хаэм, что будет после порта Золотой Рог, я пока не знаю, сказал я. Если хан встанет на сторону колдуньи, будешь ли ты сражаться против нее? Я уже сражался с ханом Иларионом, ответил я, немного раздраженный вопросами старика. Я не планирую делать это целью своей жизни. На самом деле я никогда ничего из этого не планировал. Ни княжеский титул, ни война с другими государствами. Я просто хотел жить богато и беззаботно. Золота для этого у меня было достаточно. А как же Новгород? Это, конечно, есть. Уклоняйся. Моя жена, ханская принцесса, старик. Странный выбор. Почему? Ты спас людей от превращения в рабов. Я видел, как ты это делал. И все же ты берешь рабыню в любовницы, объяснил Филимон. Я этого не понимаю. Алтынсу не рабыня. Огрызнулся я, вопрос был непростой. Разве ты не подписал на нее контракт? Что ты дал взамен нее? Я скривил рот, разговор становился неловким. Немного раздраженно я выдохнул. Ты был рабом, начал я сочувственным тоном. Филимон прищурился, скрестив руки на груди. Итак, я понимаю твое беспокойство. Остановился я и потер лицо. Я заключил сделку, потому что она попросила меня об этом. Она попросила тебя, сказал Филимон, неубежденный. Это правда, по большей части. Старик уставился на темный проем, ведущий вниз. Что ты надеешься найти? Велес сказал, что за дверью есть скелет, ответил я. Боги коварны, Владислав. Отлично. Что-нибудь еще? Спросил я, потянувшись за своим камнем света. Я вновь собирался туда спуститься. Ты можешь обмануть их только один раз, ответил старик. Глава 3. Магия смерти. Помоги мне с этим, громко сказал я, налегая на старую массивную дверь. Старые петли отчаянно скрипели, но никак не открывались. Моя спина не выдержит такого напряжения, возразил Филимон, отступая. Может быть, проверим другие двери? Пот стекал по моему лицу, а черная сажа оставляла тонкие полосы на шее. Я тяжело дышал, остановился и посмотрел на него. Я уже сломал этот проклятый замок. Это не помогло, ответил Филимон, подходя к следующей двери с фонарем в руке и освещая каменные стены. Я вздохнул и присел, прислонившись к двери. Что ты думаешь, это склад? Спросил я, вытаскивая флягу с водой. Это или второй, или третий этаж. Еще есть зал над нами, ответил Филимон, проверяя следующую дверь. Залы, предположил я, не дворец точно, но рядом с садами и главной улицей, Филимон размышлял вслух, на стенах барельефы на повседневные темы. Гостиница, ты меня подкалываешь? Я нахмурился и поставил флягу на пол. Это здание таможни, торговая компания, добавил я. Филимон пожал плечами. Может быть, похоже, кто-то подпер дверь изнутри, заметил я. Да, это вызывает беспокойство, ответил Филимон, отступая на шаг. Эти люди заперли себя изнутри. Кто делает так во время стихийного бедствия? Кто сказал, что это было стихийное бедствие? Никто, признался Филимон, нахмурившись. В его руках появился небольшой топорик. Используй его для петель. Он бросил мне топор. Он звякнул об пол, отражаясь эхом в подземных руинах. Заинтригованный, я поднял его. Оружие было сделано из стали, древко блестело, а лезвие было острым и удлиненным, как у топора. Обух выступал наружу, как у кинжала. Что это? Легкий метательный топор. Очень полезный, пояснил Филимон. Также очень дорогой, не потеряя его. У меня он уже более 20 лет. Старый засранец. Могу ли я использовать его на ржавых железных петлях? Филимон уставился на меня, неуверенный, шучу ли я. Это имперская сталь, Владислав, наконец сказал он. Конечно. Хах, неплохо. Я выломал дверь, яростно ломая петли, стиснув зубы в маниакальной улыбке. На это ушло менее 5 минут. Маленькая зала за дверью оказалась пуста. Сломанный письменный стол и опрокинутый стул занимали все пространство. На расстоянии вытянутой руки, стены, покрытые паутиной, мебель по кругу разбита. Серебряный нож для вскрытия писем лежит на мраморном полу с испорченным лезвием. Я прорвался сквозь паутину, которая преграждала вход, шагнул и наклонился, чтобы поднять нож. Красный, заметил я, кровь. Кто защищается ножом для вскрытия писем? Из-за сломанного стола виднелась рука с золотым перстнем печаткой. Кожа на руке белоснежная, рыхлая и полупрозрачная. Плоть под ней растаяла, а кости просвечивались. Вот дерьмо, здесь мертвый чувак. Я закричал громче, чем мне хотелось бы. Филимон немедленно ответил, в голосе его звучала тревога. Ничего не бери с трупа. Я обеспокоенно уставился на нож для вскрытия писем в своей руке. Прекрасно, сказал я и обошел стол, чтобы взглянуть на мумифицированный труп. Пустые глазницы, впалые щеки, кожа серо-белая, волосы почти полностью выпали с черепа. На трупе обрывки туники, несколько серебряных пуговиц все еще были на нем. Его горло перерезано, закричал я, и в дверном проеме возникла тень Филимона. Думаю, он покончил с собой. Чем? Напряженно спросил Филимон. Я уставился на испачканный кровью нож, который держал в руке. Зачем он это сделал? Вопрос вертелся в моей голове, а паутина витала вокруг меня. Руки трупа вдруг задвигалась, и он зашипел. Это был самый ужасный звук, который я когда-либо слышала. «Беги!» – закричал я в панике и отскочил в сторону. Это было полностью оправдано, учитывая ужасные последствия. Я упал, часть паутины оказалась во рту. Выкашлив ее, покатился к выходу. Позади поднимался труп, издавая скрипучие звуки. «Что ты забрал?» – зарычал Филимон, увидев труп, который следовал за мной. Но я не остановился и пронесся мимо, даже не оглядываясь. Я добрался до коридора, скользя сапогами по пыли, повернул налево, используя стену и плечо для снижения инерции, и тут же затопал вверх по лестнице. Намерение было только одно – уйти отсюда как можно быстрее. «Используй кинжал», – подсказал Божок Виллис. «Да», – я подумал и обернулся, чтобы посмотреть назад. Филимон из-под тишка атаковал трупа 2 короткими мечами. Лезвия вонзились в обе его подмышки. Он даже не замедлил шаг. Мертвец открыл рот и продолжил преследовать меня. Я добежал до лестницы и споткнулся на первой ступеньке, все еще оглядываясь назад. Упал и повредил колено. Чтобы не разбить голову, выбросил вперед руку. «Черт возьми, боги! Черт, опять колено!» Вырвалось из меня. Я встал, чувствуя боль в колене и видя приближающийся труп, который стал еще более решительным. Бросил нож для вскрытия писем и потянулся за кинжалом. Филимон, следовавший за трупом, выстрелил болтом из арбалета. Снаряд пролетел в метре от моей головы и ударился в стену. Я стоял на своем. Когда труп замахнулся костлявой лапой, я нырнул под нее и вонзил кинжал прямо в сердце. Древние кости и кожа отошли, а лезвие вошло полностью. Хах, я захохотал и откатился в сторону от вертящегося трупа. Филимон добежал до меня и потянул ухмыляющегося меня за руку. «Что ты сделал?» – спросил старик, что-то ища в своих футлярах для флаконов. Вонзил нож прямо в гребаное сердце. Гордо объявил я, ко мне вернулась часть моей бравады. Филимон поморщился, увидев, как труп извивается так и этак в страшной агонии. Это никогда их не останавливает. «Что их останавливает?» – спросил я, обнажая свой длинный меч. Старик ответил, «Я думал, это нежить, питомец некроманта», и повернулся, чтобы посмотреть на комнату, из которой мы сбежали. Труп стоял там и выглядел растерянным. Кинжал все еще торчал у него из груди. «Виллис сказал использовать кинжал», — ответил я, пожав плечами. «Черт возьми, Владислав!» — выругался Филимон и побежал к комнате, чтобы поднять топорик, который я бросил рядом с дверью. Он добрался до двери, хотел в нее запрыгнуть, но в панике отшатнулся, проворный как кошка. Передние лапы гигантского белого паука промахнулись в сантиметре от него. Охренительная горе. Массивное насекомое размером с жеребенка издало тревожный звук и двинулось в мою сторону. Оно ощупало стены, а потом обратило на меня красные глаза и длинные жвала. Черт, я упал, а надо мной пролетела паутина, которая прилипла повсюду. Я отскочил в сторону, понимая, что паук последует за мной, а потом вернулся к все еще стоящему трупу. «Доберись до лестницы», — убеждал я себя. «Убирайся отсюда». Я бежал, а звук паучьих лапок преследовал меня по пятам. Труп смотрел на меня пустыми глазницами, глупая ухмылка играла на его дряхлом рту. «А, Труп поднял руку. Один палец был сломан, на другом нет ногтя. Он махнул им, чтобы я уходил с дороги. Я уклонился от нежити и добрался до лестницы. На этот раз перепрыгивал по 3 ступеньки за раз. Раздался ужасный вопль, а затем за спиной раздался хрустящий звук. Я ворвался на верхний этаж и выбежал на улицу к солнцу. Спасение в моих руках. Я выбежал из здания и увидел кочевника с широко раскрытыми глазами. Он инстинктивно выстрелил, но стрела пролетела мимо, и я побежал к нему с бешеными глазами. Кочевник уронил лук и попытался вытащить длинный нож. «Беги, дурак!» Я подгонял его, не замедляясь и не меняя направления. Мы столкнулись и покатились по песку улицы, пострадав и запутавшись. «Тупой идиот!» – прошипел я и оттолкнул кочевника, яростно пиная его. Все накопившееся разочарование выплеснулось на моего потрясенного противника. Я нанес ему сильный удар и почувствовал, как ломается нос. Голова мужчины откинулась, но я продолжал бить. Это была интенсивная тренировка по боксерскому искусству. «Прекратите это безумие!» – рявкнул чей-то голос, и я встал, отпустив окровавленного мужчину. Кажется, старый кочевник вернулся. Он смотрел то на меня, то на здание, из которого я только что сбежал. Что это за нечестивая вещь? Я оглянулся и увидел в дверном проеме окровавленный труп, покрытый насекомыми и слизью. Он истекал отвратительно пахнущей жидкостью. Я в замешательстве покачал головой. «Ты действительно не захочешь знать, друг», — сказал я и сплюнул остатки паутины. «Я сам понятия не имел, что происходит. Что ты здесь наделал? Будь ты проклят, дьявол!» Кочевник сделал мне замечание, решив, что оно того не стоило. Услышав пронзительный рев дракончика, он натянул поводья, развернул лошадь и ускакал галопом. «Гигантский паук», — повторил я, глядя на беспорядок внутри подземного коридора. «Арахнит, старый паук», — поправил меня Филимон и собрал немного желтовато-зеленой слизи с пола. «Очень опасный, очевидно. Я впервые увидел такого паука», — пробормотал я и начал хлопать себя по телу, чтобы избавиться от мурашек. «Что он здесь делал?» Притаился в засаде. Я втянул воздух ноздрями, а затем выдохнул. «Терпеливый ублюдок», — просто сказал я и взглянул на труп, вытаскивая из него клинки. «А что насчет этого чувака?» «Я понятия не имею, что ты сделал», — ответил Филимон и встал. «Я ничего не делал», — защищался я. «Я просто убегал». «Что ты сделал?» — спросил я Виллиса. Но он молчал с тех пор, как весь этот ад вырвался на свободу. «Да, ты хорошо пробежался», — сказал Филимон и улыбнулся, как старая бабушка. «Хороший мальчик, Хаем», — сказал я и уставился на стеклянный флакон, который спрятал старик. «Зачем тебе это нужно?» «Хорошие лекарства», — ответил Филимон и прошел мимо безмолвного трупа. «Или яд, для чего?» — спросил я, следуя за низкорослым стариком, обходя разложившийся труп широким кругом. «Лоскотухи», — сказал Филимон. «Это еще что за фигня, Хаем, русалка», — ответил Филимон после паузы. «Ха-ха, да, точно», — усмехнулся я. «Ты почти добился своего. Солнце уже село, день угасал, когда мы снова вышли на улицу. Эй, можно мне взять топорик? Это не похоже на твой стиль», — спросил я, увидев приближающегося сухаря, с любопытством обнюхивающего направо и налево. «Сначала тебе нужно научиться им пользоваться», — ответил Филимон, — «иначе оружие пропадет даром». «Это топор, глупышка», — подумал я и хотел погладить дракончика, но он с сердитым видом увернулся от моей руки. «Так, значит, я могу взять?» Филимон уставился на меня с намеком на улыбку на губах. Он полез в карман, достал трубку, проверил, есть ли в ней что-нибудь. Он закрыл глаза, его лицо расслабилось, а затем медленно выдохнул. «Ну, попробовал я снова». Филимон ответил усталым вздохом и всего одним словом. «Нет». «Да, он страшный», — согласился я с сухарем, глядя на тело, обтянутое кожей на костях без плоти между ними. Пустые глазницы, открытый рот с потемневшими зубами, несколько из которых отсутствуют. Языка нет. На его горле была рана, похожая на пещеру. Он зашипел, когда пытался заговорить. «Шихт, чего он хочет?» — спросил я у Филимона, обыскивая кочевника, которого я избил ранее. «Он мертв, Владислав», — ответил старый старик. «Ему ничего не нужно. Шли на хох». Труп зарычал, уставившись на замаскированного убийцу. «Он только что сказал членосос», я поинтересовался вслух, и Филимон поморщился. «Ты достал кинжал, я его не трону», сказал я смертельно серьезно. Труп некоторое время смотрел на нас обоих, а затем поднял костлявую руку, схватил кинжал и вытащил его из своей груди. Бросил ее мне, и я поймал ее в воздухе. Он понимает нас, сказал я. Сухарь согласился с моим мнением, жуя то, что выглядело как окровавленный человеческий палец. «Да, где ты это взял?» – спросил я у дракончика, и маленький дьявол быстро проглотил. Затем рыгнул и уставился на меня невинно и немного оскорбленно. «Ты, умное маленькое дерьмо, арахнит контролирует свою жертву даже после смерти», – объяснил необъяснимое Филимон. «Кинжал, должно быть, разорвал эту связь. Может ли он это сделать?» – спросил я, засовывая кинжал в ножны на поясе. «Теоретически это возможно», – уточнил Филимон. «Велес должен был это знать. Я заметил, что он обеспокоенно нахмурился». «Что? Но это не объясняет, как труп еще функционирует», – ответил Филимон, оглядываясь по сторонам. «Он должен был стать обычным трупом в момент снятия заклинания». «Спасибо», – сказал я, и это было искренне. Филимон поднял блеклую бровь. «Почему?» «За то, что все это время отвечал на мои вопросы», – сказал я. «Люди всегда пытаются найти способ избежать объяснений. Я тоже иногда так делаю», – ответил Филимон, немного смущенный похвалой. «Но я стар как мир, а ты вернул дракона в этот мир. Чем больше ты узнаешь, тем лучше для всех нас. Плюс ты очень красив для человека». Я был шокирован таким комплиментом. Услышал смех трупа, его рот был приоткрыт, а смех напоминал бульканье. Ахахахаха, очень знакомый смех. Это жило в моей голове месяцами. «Ты, должно быть, издеваешься надо мной, Велес». Я попробовал, и живой труп, перестав хихикать, понимающе уставился на меня. Это был сбивающий с толку, жуткий обмен репликами. В левой пустой глазнице зашевелился толстый белый червь. «Ты там, сумасшедший ублюдок», — Велес указал дряхлым пальцем без ногтей на рану на своей шее. «Шхить», — он снова наполовину прошипел, наполовину зарычал. Филимон уставился на него в полном недоумении, а затем указал на их лошадей. В сумках маленькая металлическая коробочка внутри кожаной сумки. Это оказалось более странным, чем истории в детстве, решил я, глядя на Велеса, который каким-то образом вселился в труп. Филимон зашивал рану на его шее. Грубая, отвратительная работа, выворачивающая наизнанку и совершенно нелепая. «Ты уверен, что это Велес?» – спросил Филимон, постоянно хмурясь своим морщинистым лицом. «Ага», – пробормотал я, вытирая лицо тряпкой. «Ты когда-нибудь видел что-нибудь подобное раньше? Мертвый бог, живущий внутри древнего трупа?» Вопрос Филимона звучал озадаченно, и я поморщился в ответ. «Да, это довольно странно», — согласился я. «Вопрос Филимона, должно быть, риторический или что-то в этом роде. Никакая магия этого мира не может заставить это произойти», — заметил Филимон, вытащив свою трубку после того, как закончил зашивать. «Думаешь, он опасен?» — спросил я, и старик одарил меня взглядом, который говорил о многом. «Правильно, конечно». Живой труп встал и пошел к полуобморочному и довольно сильно избитому кочевнику. Я и Филимон видели, как он, спотыкаясь, прошел мимо нас. Его кости скрипели, и от него воняло смертью и разложением. Он опустился на колени рядом с кочевником и схватил его за челюсть. «Гррррррррр, что, черт возьми, я только что увидел. Я не мог поверить своим глазам, когда взглянул на сухаря. Морда дракончика была окровавлена, а бордовые глаза прикованы к трупу перед нами. Внезапно улицу накрыла тень, как будто облако закрыло солнце, превратив чистое небо в грозовое. Температура резко упала, жуткий холодный ветер пронесся по пустым переулкам руин. Это произошло внезапно. Мне показалось, что над нами дышит огромный зверь. Воздух стал странным на вкус. Через мгновение все закончилось. Солнце снова ярко засияло, ветер утих, и тело, которое казалось трупом Велеса, вновь ожило. Я ощутил руку Филимона на своем локте, тянущую меня назад. Мой взгляд упал на тело кочевника. Он весь сжался, кожа приняла лилово-черный оттенок, кулаки крепко сжаты в последнем вздохе смерти. Черные пальцы впились в ладони до самых ногтей. Что это за чертова магия? Велес похрустел шеей и повернулся, чтобы посмотреть на нас. Желудок мой подступил к горлу, кислота внутри забурлила. Теперь у трупа был сине-зеленый глаз, который заполнял пустую глазницу. Другой глаз был сформирован частично и имел отвратительный молочно-белый цвет, а зрачка в нем не было. Лицо и тело были заполнены плотью под дряблой кожей, а из разорванных участков кожи вытекал гной и разбрызгивалась кровавая жидкость. «Ага», – прошептал Велес. Его голос клокотал и скрипел, а белый язык распух и двигался в разложившемся рту. «Глерх, фих». Он сделал паузу, выплюнул какую-то гадость и осмотрелся по сторонам своим единственным глазом. затем поднял руку, чтобы успокоить дракончика, заметил сломанный ноготь на среднем пальце, вырвал его и выбросил окровавленный кусок. «Носить еду без этого странно», — прохрипел Виллис. Половина его слов была неразборчива, и он добавил жутковатую улыбку для большей убедительности. «Наверное, редко можно встретить столь неправдоподобные утверждения. Настоящая вакханалия. Мне стало нехорошо. Я выпил воды, пытаясь избавиться от тошноты. Потом сделал пару глубоких вдохов, пытаясь восстановить самообладание. Филимон, стоявший в паре метров от меня, предложил свою зажженную трубку. «Убери это с моего лица», — прохрипел я. «Это помогает от стресса», — настаивал старик. «Я не в стрессе», — терпеливо объяснил я. «Где этот урод?» «Пошел искать одежду», — ответил Филимон. «Отлично, он. Добрые боги, ты это видел?» «Я видел. Я надул щеки и наблюдал, как сухарь с любопытством уставился на почерневший труп кочевника. Дальше по улице гнили еще три тела. Мертвый город вполне заслуживал свое прозвище. «Какие будут решения?» — спросил я старика. «Нам лучше поторопиться», — предложил Филимон. «Дождемся ночи. Как можно скорее», — оборвал меня Филимон. Я уставился на него. «В чем причина? Если это Виллис, то все, что чувствительно к магии смерти, соберется здесь. Мы посреди пустыни, Филимон». Огрызнулся я, и мне понравилось то, что он имел в виду. «Пустыни не просто так пустуют, Владислав», — просто сказал Филимон. «Черт бы побрал этого башка». Глава 4. Великая стена. Ветерок заржал и покачал головой, дракончик в ответ раздраженно фыркнул. Я продолжил проверять сумки, а потом бросил ему кусок веревки. Повернулся и стал следить, как Филимон подводит лошадей к стене. Виллис шел за мной, выглядя еще хуже, шатаясь на ногах.